Только после того, как узнал про Аксинью, понял Степан, что, несмотря на плохую жизнь с ней, любил он ее тяжкой, ненавидящей любовью. С того дня прижился в Астаховском Курине невидимый покойник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанный пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара. Гришки она почти не видела. Как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. А Ксения шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысла и жаром осыпала кровь виски. Григорий увидел ее, когда она почти поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Аксинья шла, глядя через его голову, на зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше на гребень песчаной косы. Краска выжила из глаз ее слезы. «Ксюша!» Аксинья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего быка, сказал, не поворачивая головы: «Степан, когда выйдет жито косить?» «Зараз запрягает». «Проводишь? Иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду». Поскрипывая ведрами, Аксинья сошла к Дону. У берега желтыми пышными кружевами на зеленом подоле волны змеилась пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном. Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром вершины старых тополей. Аксинья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые под вязками икры, и Аксинья в первый раз после приезда Степана засмеялась тихо и неуверенно. Оглянулась на Гришку. Также, помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску. Аксинья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю, широкие Гришкины шаровары, заправленные в белые шерстяные чулки, алели лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежепорванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Аксинья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела. Слезы падали на улыбавшиеся, побледневшие губы. Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Гришкиным чириком. Воровато огляделась, никого. Лишь на дальней пристани купаются ребятишки, присела на корточки и прикрыла ладонью след. Потом скинула на плечи коромысла и, улыбаясь на себя, заспешила домой. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону. «А ну как вернется Степан? Что тогда опалила мысль? Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и чуть не рысью понад доном к займищу. Плетни, огороды, желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов, зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку, согнутые в розовых рубахах спины, короткий взлет и мотык, падающих на серую пахоть. Аксинья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода, оглянулась. Скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого чистокола подсолнечных бутыльев. Пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью, подбирая юбки, присела на расшитую поветелью землю. Прислушалась. Тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель, полые в щетинистом пушке будыли подсолнечников молча сосут землю.